«Люди дождя» на радио «Серебряный дождь» в Красноярске. Вот, появился микрофон. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Еще раз поздравляю всех людей, причастных к этому празднику, с Днем Радио, ну и, естественно, всех причастных к «Серебряному дождю» с днем рождения радиостанции. Сегодня нам 4 года исполняется. Продолжаем наш праздничный эфир. И сейчас в гостях у нас появляется человек, благодаря которому у меня появилась постоянная прописка на радио в Красноярске. Олег Юрьевич Тихомиров, один из отцов-основателей Красноярского коммерческого радиовещания. Олег Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Сергей, доброе утро, слушатели. Очень приятно видеть вас. И более того, очень приятно осознавать, что вы находитесь в профессии по сю пору. Для тех, кто вдруг не знает, Олег Юрьевич занимался тем, что основывал авторадио из Красноярска здесь. Была радиостанция «Радио Хит», потом «Уличное радио», это тоже его проект. И на сегодняшний день интернет-проект, к сожалению, название не знаю, но вот если подскажете... Тоже радио, только называется «Радио ВК». «Радио ВК», да. Давайте начнем по порядку. Вообще, в тот момент, когда появилось авторадио из Красноярска, радиовещание коммерческое, ну, это было там 94-й год, да, идея появилась, может быть, даже чуть пораньше. Идея появилась в 94-м году, а вещание началось 7 января, Рождество, кстати, 95-го года. Да. Откуда появилась идея? Ведь само по себе радиовещание было, тем более там радиовещание с целью не просто поговорить, а еще там поговорить про дело, да еще и вдруг и денег на этом заработать. Это же вообще была новая идея достаточно. Вот, это такой вопрос. Вообще, конечно, сначала хотелось поговорить. Исключительно. В первую очередь, да. Но мы отлично понимали, что, собственно, нам за разговоры кто-то должен деньги платить. И сначала у нас на первых порах, там, первые 2 месяца, как это обычно бывает, были инвесторы. Потом эти инвесторы куда-то исчезли. Вот. А времена были неспокойные. А времена был, да, весна 95-го года. И нужно было что-то делать. Я предупредил своих ребят. Я говорю, ребят, знаете, возможно, что мы работаем последний месяц с вами. Я вам честно это скажу. Можете сейчас уходить, можете через месяц уйти, но, скорее всего, я не уверен, что у нас будут деньги. Вот, ребята честно сказали, нет, мы посмотрим, чем все закончится. Ну, в общем, они не прогадали, конечно, да, и какие-то совершенно незнакомые мне люди стали приходить и говорить, а вот мы хотим у вас на радио поработать в качестве менеджеров рекламных. Тогда их не искали, они сами приходили. Вот представьте, какие времена были, да. Я уже даже забывать начал, как это было. Да, да, и они ходили к людям, говорили, давайте вы будете размещать рекламу на радио. А те говорили, на каком радио? На «Маяке»? А мне говорят, нет, у нас тут авторадио открылось. А они говорят, а что еще кроме «Маяка» бывает какое-то радио? Весна 95-го года, вот такая история. Ну да, надо сказать, что вообще коммерческое радиовещание, это в России, собственно говоря, 90-й год, напомню, для тех, кто вдруг не знает и питает надежду. Это в Америке, там с коммерцией все в порядке, а у нас как-то... Откуда появилась, откуда появилась идея? Я же помню, что были единомышленники, что, ну вот в плане организации вот той радиостанции, и потом еще и молодежной радиостанции, радиохит. Я, кстати, начинал с хита, а потом пришел на авторадио. Да, да. Было дело. Да, собственно, идея-то здесь, она на поверхности лежала, поскольку, ну, вот не было чего-то. Когда чего-то нет, то, соответственно, что-то и возникает. Вот. Я даже не могу сказать, что вот озарило кого-то. Да, вот пришел человек однажды ко мне, Виктор Димитров, мой товарищ давний, который сейчас работает, в общем, в одном из музыкальных магазинов. Mm-hmm. Да, и сказал, а давай откроем радио. Я так подумал, это какое-то сумасшествие. Потом подумал, ну почему бы и нет. А накануне до этого просто в Красноярске работала как раз частная тоже радиостанция, первая, которая вот на самом деле первая. Хотя коммерческая ее трудно назвать было, это местное время. Да, мы сегодня ее в эфире вспоминали, и там про коммерцию, я говорю, это был такой веселый бардак. Да, там как был я полный. Его называю. И я тоже недолгое время там поработал в качестве главного редактора. Вот. Ну и, видимо, этот след оставило в умах у людей, что я могу быть главным редактором на радио. Ну и вот, собственно, поэтому... Идея такая пришла, и организовать уже самостоятельную радиостанцию. Ну, назвать ее авторадио тоже, я думаю, не пришло там особенно каких-то, не приходилось, вернее, долго размышлять, потому что, ну, я так подумал, ну, машины ездят, в машинах слушают, вот. А в домах тогда у всех стояли еще вот эти вот старые приемники УКВшные. Uh-huh. А мы начинали работать на средних волнах. Вот, я подумал, что, наверное... А тогда стали на улице города появляться вот эти первые японские автомобили, у которых тоже не было FM-диапазона, но у них был AM-диапазон, этот средневолновый, и вот мы решили начинать работать. Название авторадио ничего общего не имело с тем самым московским авторадио. Я узнал через 3 месяца после того, как мы начали работать, что в Москве есть тоже авторадио. Наши связисты местные пришли ко мне и говорят: а ты знаешь, что в Москве тоже есть авторадио? Я говорю: ну, на здоровье. Вот, и все, вот так мы и жили. Ну и более тогда, более того, тогда же были такие интересные времена. Мы же как бы науку коммерческую и рыночную познавали на собственном опыте. И там, чтобы зарегистрировать, это же все потом пришло, насколько я понимаю. Вот сейчас законы вот на радио сильно ужесточились. Этого нельзя, того нельзя, это рекламировать нельзя, про это говорить нельзя. Это вот так, здесь отчеты, здесь деньги, здесь все остальное. Раньше же немножко иначе все было. Ну да, это был Дикий Запад на самом деле, по большому счету. Я имею в виду в хорошем смысле, фронтир, да. То есть мы в уведомительном порядке отправили бумаги в Москву, я не помню, как тогда называлось это учреждение, которое, вот, собственно, должно было надзирать там за деятельностью средств массовой информации, электронных в том числе. Мы их уведомили о том, что вот мы начали работать. Они нам ответили: хорошо, на здоровье работайте, у вас же есть договор с местными связистами. На частоты, там, на все использование, платите за аренду, да, мы платим, все такое. Ну и все, мы вам, ребят, потом сообщим, когда вам можно будет приехать и получить лицензию в Москве. Через год они нас уведомили: приезжайте, получайте лицензию, мы приехали и получили. Вот и все. Конечно, когда потом, уже через сколько там прошло лет, 7-8, когда мы уже на радио «Хит» получали лицензию, там уже все было пооперативнее. По-настоящему, да. Нет, как раз там все было не так оперативно, а все было по-настоящему. То есть пришлось там утверждать, проходить комиссии, соответственно, проходить конкурсы, соответственно. Да, все как положено. Вот. То есть радио «Хит» достался уже вот на, вот по нынешним правилам. Вот таким вот. Но нынче правила, мне кажется, еще сложнее. Напомню о том, что сегодня все у нас гости приходят со своим плейлистом. Олег Юрьевич не исключение. Более того, нет, наверное, все-таки исключение, потому что у него особый плейлист, потому что это не только человек, ответственный в том числе и за коммерческое радиовещание в Красноярске, но и человек, ответственный за многих музыкантов, ныне здравствующих в том числе, потому что была такая студия «Автор», через которую прошло не одно поколение музыкантов. И сегодня в этом часе мы будем слушать... Давайте с чего начнем? Ой, я даже не знаю. Да вот звукорежиссер наш замечательный. Пусть что поставит, что ему на глаз попадет. Там все хорошо. Мне попадает Олег Тихомиров с песней «Маленькое чудо». Вот давай с нее начнем. Может быть, расскажете? Я думаю, давайте послушаем, а потом... Да, а потом... Хорошо, давайте. Как легко бы мог пропасть я без любви твоей тепла. Ты мое маленькое чудо, ты ко мне из ниоткуда, словно музыка пришла. Теперь, собственно говоря, давайте немного поговорим об авторе песни и об исполнителе песни, непосредственно с автором и исполнителем. Олег Юрьевич Тихомиров у нас в гостях сегодня. Олег Юрьевич, всегда отличались хорошим музыкальным вкусом, и первое, что меня поразило, когда я пришел на авторадио, огромный стеллаж с дисками. И я помню прям история, что нужно было, особенно на сборниках, знать, где какие песни располагаются, когда заказывают, чтобы быстренько развернуться, в 30 секунд зарядить. А немножко про студию «Автор». Откуда идея? Ну, я же так понимаю, что у вас с музыкальным образованием все в порядке. Ну, там оно, как и многие другие образования, не совсем закончено. Но ноты я знаю, дирижированию обучался, так что, в общем, немножко владел там разными инструментами, аккордеоном, фортепиано, гитарой, вот. Ну, учился в свое время. Но откуда появилась идея создать собственную студию? Ну, собственно, радиостанция, это одно дело, да, там действительно проглядывались... в перспективе сначала разговор, а потом какие-то деньги. А здесь? Это же прям вообще, ну вот, из серии либо для души, либо непонятно для чего. Нет, это как раз то, что называется для души, хотя я вот в это понятие немножко больше вкладываю, поскольку для души это то, без чего ты реально жить не можешь, это то, что тебя распирает. Вот. И в том, в чем ты можешь реализоваться. И на самом деле, действительно, я все время занимался музицированием, так или иначе, и до того, и работая в свое время на краевом телевидении, значит, я все время разрывался в самом начале своей карьеры, вот этой журналисткой. Чем мне все-таки заниматься? Музыкой или журналистикой? Угу. Вот. И подошел к моему старшему наставнику, был такой главный редактор молодежного вещания на краевом телевидении Александр Костровец. Я к нему подошел, говорю: Саша, я не знаю, чем мне заниматься. Я очень люблю петь, там, сочинять музыку, играть на гитаре, выступать. И в то же время я страшно люблю работать на телевидении, общаться с людьми. А он говорит: а знаешь, как ты сделай? Ты попробуй как-то это все объединить. Я долго думал, вот что это за пифия такая, вот оракул сказал, я должен расшифровать это. Ну, сначала я там пытался писать какие-то песни, которые действительно использовали в телепрограммах. Вот. И только когда я начал работать на радио, я понял, что вот здесь все объединяется, потому что знание музыкальной литературы, тот вкус, который воспитывается, когда вы получаете музыкальное образование, то есть это вот категорически важно, если вы занимаетесь радиовещанием. Вот. Ну, а если отвечать по поводу автора, то да, вот уже начали работать, все время распирали музыкальные идеи, захотелось создать коллектив. Там все началось с коллектива, на самом деле. Угу. Вот. Я поделился вот со своим коллегой тогдашним, который у нас как раз хозяйственными финансовыми вопросами занимался, Олегом Хиндогиным. Я говорю: Олег, знаешь что, вот хочу сделать коллектив, но можно записать где-нибудь там в каких-то студиях, допустим, в БКЗ или еще где-то. Он говорит: да нет, давай, у нас деньги есть, давай мы свою сделаем. Я говорю: правда? Он говорит: правда. Вот, и мы сделали вот эту студию, купили оборудование, сняли помещение, там все оборудовали. Позвали талантливейшего композитора и аранжировщика, инструменталиста Андрея Консура, который в эту студию, собственно, и вдохнул жизнь. Провели кастинг. Все девочки пришли с улицы. Девочки — это Таня Ушакова. С улицы, я подчеркиваю, правда. Просто по радио объявили, вот мы набираем певиц в новый вокальный коллектив. И вот массу людей отслушали, и пришли Таня Ушакова, Маша Покровская и Ольга Бурина. Вот. И все, мы их увидели, влюбились в них, сказали: девчонки, вы будете петь вот эти песни, которые мы тут написали. Половину я писал, половину Консул. Вот, и им тоже понравилось, и все, вот появился тогда коллектив «Принцессы», и, собственно говоря, вместе с ними появился вот этот звук студии «Автор», который, конечно, стало потом больше, чем коллектив «Принцессы», она многих людей записывала. Ну, а что касается девчонок, по крайней мере, и у Тани, и у Маши с музыкой все в порядке, и у Маши Покровской, она, кстати, была у нас в гостях, когда приезжала на «Мир Сибири» в позапрошлом году, когда она там делала малую сцену. Покров и Этна, у нее, ну, я думаю, вас не удивил, но так для радиослушателей, для общего ознакомления, занимается интересно исключительно музыкой. Да, мне, кстати, и «Океаниды» очень нравились, когда вот она была в Красноярске. В моем новом проекте «Океаниды» все время играют. Можно я похвастаюсь? Да, это я же... очень их люблю. Отлично. Я тоже очень люблю. Прервемся на короткую рекламу, но перед этим давайте, кстати, вот о принцессах заговорились, поэтому послушаем «Принцесс», и после «Принцесс» съедем на рекламу, после этого обязательно вернемся и продолжим беседу. Сегодня в гостях у нас прямо сейчас Олег Юрьевич Тихомиров. Кстати, вы можете писать свои поздравления +7 950 425 102.2. Не забывайте о том, что мы обязательно разыграем в этом часе еще пару билетов на сегодняшнее мероприятие. Ну и не забывайте, crossilver.ru, можно онлайн-трансляцию смотреть и инстаграм. Инстаграмится, да? Так и есть. Все сказал. Навеки молишь, я люблю. «Серебряный дождь». Мы с вами на одной волне. Люди дождя на радио «Серебряный дождь» в Красноярске. Возвращаемся в эфир. Еще раз напомню о том, что сегодня день радио, с чем, собственно, поздравляем всех людей, которые слушают радио. Да, в общем, всех людей, потому что без радио, ну, мне кажется, жизнь, ну, вот в наше время вообще она как-то не читается, немыслимо. Да, сразу напомним координаты для наших радиослушателей. 8-950-425-102-2, это смс-портал, krasilver.ru, прямая видеотрансляция, а также, конечно же, наш сайт. Ну и предоставим Анечке слово, она зачитает смс послание, которое уже есть. Приходят ваши сообщения. Ребята, с днем рождения, вас обожаю. Спасибо. Спасибо огромное. С самолюбованием, конечно, не всегда хорошо заниматься. Нет, надо прочитать, по крайней мере. Люди пишут, стараются, тратят время. Да, слава богу, что пишут. Было бы хуже, если бы вообще не писали и не слушали. Вот тогда была бы трагедия, на мой взгляд. Опять же, ребята, с днем рождения. Спасибо, что вы есть, Николай. Спасибо, Николай. Вообще, спасибо всем радиослушателям. Еще раз напомню о том, что мы на 4-летие свое празднуем. Казалось бы, вот только все началось, а уже 4 года. Еще одно сообщение. И вот еще коллега наша пишет, Екатерина уже Кузьминых. Люблю вас и горжусь такими коллегами. С праздником. Катюша, в свою очередь, да, и тебя тоже с праздником. Спасибо огромное. Напомню, в гостях Олег Юрьевич Тихомиров, человек, который знает про радио гораздо больше, чем все здесь присутствующие в студии вместе взятые, наверное. Олег Юрьевич, еще раз доброе утро, еще раз с праздником. Приветствую, спасибо и вас, ребят, тоже. Значит, говорили мы, значит, закончили на группе «Принцессы» и закончили на студии «Автор». А я вот хотел спросить, все, у меня язык как-то не поворачивался, а кто занимался подбором фонотеки непосредственно на авторадио вот в тот момент? Вот выбором вот этих огромного количества пластинок, потому что игралось все с пластинок. Исключительно только я. Да. Это только... Там вообще история самая забавная, поскольку, ну, всегда, когда все начинается, там масса забавных случаев. И в 95-м году диски только стали вообще появляться, поскольку еще у многих людей были кассетные магнитофоны, да. На кассетах музыку слушали, но я понимал, что кассеты уже в прошлом, надо сразу начинать на диски переходить. А дисков было мало, это был дефицит. И я пошел к одному барыге. Да, честно сказал, пошел к одному барыге, у меня были деньги вот на открытие этого проекта, и я сказал, мне нужна большая коробка дисков, большая коробка, и он привез большую такую коробку дисков, не знаю, как из-под телевизора, наверное, она была вся набита дисками, я вот, представляешь, это было целое сокровище для меня, я несколько часов сидел, выбирал оттуда каждый диск, отсматривал его, вот. Ну, я более-менее на память знал, чего не знал, отложил в сторонку, потом послушал, вот. И так, собственно, и повелось. После этого вся музыка, которая проходила, выходила в эфир на авторадио из Красноярска, она вся была исключительно через мои руки проходила. Ну вот, не знаю. Это уже оценивать не мне, насколько качественная была эта работа. Нет, да, мне кажется, очень качественная была работа. Вот спустя годы я, ну, там, могу, ну, с высоты уже собственного опыта могу констатировать факт, что это была действительно качественная работа, потому что там тот же Бубукин говорит, а хорошая фонотека — это та фонотека, которую бросаешь вот в кучу все песни, включаешь и уходишь. Вот хотел бы как раз по этому поводу сказать, что меня всегда тогда обвиняли в эклектичности, что ли. То есть вот какой у вас формат? Да нет у нас никакого формата. У нас формат хорошей музыки. А хорошая музыка может быть разная. И поэтому, когда тогда на радиостанции звучали, извините, такие песни, я не побоюсь этого слова, как «Чашка кофею», например, или «Владимирский централ», в тот момент это были песни, которые на острие, потому что рядом звучал Юрай Хип, рядом звучал Лед Зеппелин, ну и какие-то очень достойные произведения. И это никого на самом деле не раздражало, потому что хорошая музыка, вот по-настоящему хорошая, она вне жанров. Как говорится, нет плохих жанров, есть плохие произведения. Вот что я хотел сказать. Ну, безусловно, да. И самое опасное было, работая ночью, попробовать, значит, проявить вольность и, скажем так, чего-нибудь своего, не совпадающего со вкусом главного редактора. Можно было совершенно... А что, за этим кто-то следил? Главный редактор следил. Mm-hmm. Я помню, значит, прям случай был. Позволю себе такое короткое отступление. Я в свое время очень любил группу «Алиса», да, и сейчас, в общем, люблю какие-то там вещи, какие-то больше слушаю, какие-то меньше. И вот ставлю какую-то из баллад группы «Алиса» там на диске. Я прям помню, он был у нас в сборнике. Самой группы «Алиса» не было в фонотеке. Она была в сборнике. Вот там одна буквально баллада или две. Звучит баллада, ну, а ночью программа идет, все, значит, я ночной диджей, все, звонок в студию. Я прямо уже даже предполагаю, кто это... «Здрасте». Я говорю: «Здрасте. Кто это?» Я говорю: «Это Сергей Васильев». «Это Алик Юрьевич». Я говорю: «Я узнал, Алик Юрьевич. А что это за песня звучала?» Я говорю: «Это вот Константин Кинчев, группа «Алиса». Значит, песня называется вот так-то. Концерт, альбом вот такого года. Значит, сборник у нас пронумерован таким образом». Там, отвратительная песня. Слышу комментарии Олега Юрьевича. Спасибо. Я понимаю, что по хребту у меня пробегает морозец такой легкий. Да ладно, перестаньте. Нет, ну было же смешно. Ну нет, это сейчас смешно, а тогда я понимаю. Ну, это вопрос не к вам. Ладно, все. Я говорю: «Что-то еще?» «Нет, нет, все». То есть вот такой... Это прям противоположная история фильму «Дню радио», когда Эммануил Гедеонович позвонил и сказал, что это правильная песня. Нет, а здесь было... Нет, там на самом деле, друзья мои, вы поймите, что бороться с, так сказать, самовывозом или самовозом можно было только таким способом. Потому что, ну действительно, могли наносить всего, что угодно... бесконтрольно, то, что произошло в свое время на местном времени. И да. Поэтому приходилось достаточно жестко относиться. Это не значит, что их кого-то запугивал, там увольнял, но ругался, было дело. А еще потом помню старую историю, когда фонотека начала потихонечку расходиться. И тоже вот так было обидно, потому что там воровали там диски, вот, черти. Вот, там же были вообще раритетные. Концерт Стинга на французском языке, представляете? Блин, это сейчас интернет есть, а тогда-то какой интернет? Не было. Тогда же ничего не было, и это были прям вообще штучный товар, который ценился, с которого все пылинки сдували, там протирали, потому что это прям были вообще шикарные пластинки. Потом, когда появляется радиохит, я так понял, что радиохит — это уже, ну, как бы, во-первых, Ада Черния, во-вторых, музыкальным форматом занимались уже не вы на хите. И у меня была тогда концепция такая, почему он, собственно говоря, и назывался «Радиохит». Я бы хотел сделать эту радиостанцию, на самом деле, абсолютно интерактивной в свое время. Вот, то есть я вот сказал, что давайте, ребят, сделаем абсолютно интерактивную радиостанцию. Ту радиостанцию, которая полностью работает на, так сказать, на общении с утра до вечера. Вот 24 часа в сутки мы работаем на общении со слушателями. Слушатели сами выставляют свой плейлист, наверное, для какого-то года, там, 2000-го, да. Наверное, это была еще достаточно слишком смелая передовая идея, потому что вот человек, который этим занимался, он меня не понял. А у меня не дошли руки, чтобы уже, собственно, ну, привести все в порядок. И радиохит, на мой взгляд, она не совсем состоялась, именно потому что человек, который реализовал эту идею, он меня не понял, и он сделал ее жанровой. То есть он сделал ее такой клубно-молодежной, а это ниша. Вот в чем дело. А ну, я считаю, что в эфире ниша – это рискованное занятие, ребята. У вас все-таки такой ресурс мощный, а вы вот его специально запихиваете в маленькую такую дырочку для любителей, допустим, кислоты там, или какой-то клубной музыки, транса, всего прочего. Ну, еще особенно просто это в то время, возможно, это было еще сложнее. Да, и вот, к сожалению, вот сама идея, про которую я хотел, она не реализовалась. Ну, потому что, правда, у меня руки не дошли, потом начались какие-то хозяйственные разделения и прочие вещи. Вот, и я жалею на самом деле, потому что вот сейчас, глядя с высоты нынешних лет на прошлое время, я думаю, что интерактивная радиостанция, ну, не было такого нигде, никогда, ни у кого, чтобы слушатели полностью формировали плейлист станции. Ну, конечно, там с определенными ограничениями, безусловно, нужно было регулировать. Но это было так, знаешь, свежо. Ну, ладно, не все реализуется, что хотелось. Но в любом случае появился, точнее, не появилась, а молодежь Красноярска. У молодежи Красноярска был реальный шанс, была реальная своя радиостанция. Да, я помню выступающего Славку Глюка на теплоходе «Светитель Николай» на день рождения радиохита и огромную толпу молодежи, огромную толпу. Я таких сборищ не видел, которые там хором подпевали. Я думал, корабль этот перевернут. Хорошо, Слава на корабле был. Слава как раз вернулся из Москвы тогда. Да. В форме, в расцвете, холеный, лощеный весь, с новыми аранжировками. Супер. Для меня это было шоком. Когда там, приходя там... Вот тогда был период, когда вот в прошлом часе вы говорили с Петром Левинским по поводу того, хотелось бы, чтобы вас узнавали или не хотелось. Вот тогда был период, когда приходилось шифроваться реально от своих слушателей. Надо сказать, что радио тогда действительно имело культовое определенное значение. Не только, естественно, авторадио, не только радиохит и Европа плюс. То есть к нему относились, как, наверное, в Древнем Риме относились к гонкам на ипподроме. Партии были синие, зеленые. Они могли между собой по-серьезному враждовать. Это была реальная часть жизни. Поэтому собрать вот здесь, на площади у Ивана Ирыгина, толпу в 10 тысяч человек, вот то, что в том числе и авторадио делало. Ну, в общем, никакого труда, вот сидели, посидели, за три дня собрали. Никаких проблем. А еще было сообщество «Радиобанда», и они там между собой собирались, это вот фанское сообщество, они между собой собирались, они друг друга знали, они подкарауливали людей. Мне одно время вот появились только пейджеры, мне пришлось там поменять пару раз номер, потому что, ну, из серии, как бы я жил уже не один, да, и мне задавали часто вопросы, это кто, что за люди, что за женщины тебе пишут. А я их не знал, ну вот в лицо. Я им ничего не обещал, никаких совместных детей и даже рандеву совместных. Я думаю, что это было то время, когда, ну, технически, наверное, радио вот ту функцию выполняло, которую сейчас выполняет социальная сеть. Я думаю, это так. Оно объединяло людей, сейчас вот их объединяют социальные сети. Тогда они объединялись вокруг радио. Это был наш час, да? Ну, жалеете? О том, что вот оно вот безвозвратно, ну, как бы ушло, или считаете, что может вернуться с перспективой? Я, конечно, никогда не загадываю о будущем, потому что, ну, знаешь, играть во фьючерсы с Господом Богом — это бесполезная затея. Вот, а жалеть о чем-то, ну, наоборот, нужно гордиться и вспоминать, что вот выпало тебе замечательное время, что ты смог реализоваться, что вчера была хорошая погода, чего об этом жалеть? Прекрасно. Потом появляется еще один проект, проект под названием «Уличное радио». Вот между авторадио и уличным радио достаточно был такой большой промежуток на размышление. Как появилась эта идея? Откуда она появилась? Не эфирная, причем радиостанция, ведь замечу, да? Ну, на самом деле, конечно, оно интересно для меня прежде всего тем, что оно необычное. Я вообще люблю, как ты уже, наверное, понимаешь. Необычные проекты, да, это, видимо, моя судьба. Вот. Это было интересно с этой точки зрения, поскольку это, по большому счету, назвать радио достаточно сложно, ну, если честно сказать, в традиционном понимании. Там программ нет каких-то, вот. Это скорее элемент такого, знаешь ли, уличного оформления, такого уличного дизайна, как я считаю. Ну, как она появилась? На самом деле, я, конечно, не придумывал, там ребята подсказали, кстати, Екатерина в том числе, Винокурова, она вот пришла с этой идеей ко мне, но я ее там реализовал как мог. Мне было интересно посмотреть, что из этого получится. Ну, в общем, судя по откликам, особенно почему-то иногородних, у нас как с другого города люди приезжали, говорят, господи, у вас как в Голливуде ходишь, так здорово, ты читал неоднократно. В интернете в разных отзывах, а красноярцы, они наоборот, вот, играют под окнами, все плохо. Ну, нашим не угодишь, да, что делать. Ну, да, тут же я же не червонец, чтобы нравиться всем. Да, да, к сожалению, не червонец, да. Но эпоха уличного радио, я так понял, что осталась, ну, не эпоха, да, но время уличного радио для вас осталось в прошлом, и появился интернет-проект. Почему все-таки... не эфирный проект, а почему интернет-проект? Ну, вот как раз вопрос-то хороший, по большому счету. Почему не эфирный? Потому что эфира-то нет, Сережа. Эфира нет. Ну, как бы он есть. Ну, в смысле частотного вот распределения эфира нет. Понимаешь, в чем дело? Потому что, ну, собственно, ладно, тут я в технические лазить не буду, финансово-политические и прочие вещи. Ну, наверное, тот проект, который сейчас в интернете, безусловно, он мог бы себя прекрасно чувствовать и в эфире. Но поскольку таких возможностей у меня на сегодняшний день нет, то почему бы не использовать те возможности, которые есть? Ну и опять же, с учетом того, что интернет, ну, в общем, достаточно развитая такая вещь. Извините, 10 там, или 5 лет тому назад, когда был платный трафик в интернете, это, конечно, было бы невозможно, когда сейчас широкополосный интернет и трафик бесплатный. Ну да, можно пытаться сделать такие вещи в интернете. Для меня он интересен. Я не знаю, на самом деле, получится он или нет. Я этого не могу сказать. Это будет видно, может быть, через год, через два, если он к тому времени не сдохнет. Ну, то есть все равно нужно, для того, чтобы понять, насколько успешен проект, нужно холодный взгляд, а холодный взгляд появляется спустя какое-то время. Это даже не только холодный взгляд, сколько общая оценка. Но ты же понимаешь, что всегда все происходит через несколько стадий. Вот вы что-то начинаете, массу интереса к себе вызываете просто своим существованием. А потом люди, да, действительно начинают вас рассматривать, и выясняется, нужны вы в принципе или не нужны. И вот если через год там выяснится, что этот проект нужен обществу, людям, значит, он состоялся. Если выяснится, что это нужно только в моей голове, ну, значит, он не состоялся. Вот, ну, я приложил все усилия, все, что мог, сделал, по крайней мере. Ну, хочется верить. Но вот еще один момент. Это ж насколько сильно зацепило радио, что вот не отпускает вас на протяжении последних 20 с лишним лет. Знаешь, 10 лет я проработал, когда над проектом, 10 лет я его протянул, уличное радио, которое, собственно, как таковым, как я сказал, практически не является. Программ там не было, перед микрофоном сидеть не нужно было. Вот. А этот проект, который нынешний, он прям противоположный. Он практически разговорный. Там я каждый день сижу в эфире, сам себе людей приглашаем, разговариваем. Так вот, я к чему это все веду? Как только я одел наушники спустя, там, не знаю, 10 или 12 лет и сел к микрофону, с некоторым волнением, на самом деле. Я 12 лет не разговаривал так сам, по эту сторону, как ты сейчас сидишь. И я вдруг почувствовал ощущение, что я вернулся домой. Это был мой дом, правда? Это счастье. Я не знаю, если я получаю от этого удовольствие, почему я не должен этим заниматься? В конце концов, это же ведь не противоправное удовольствие. Олег Юрьевич, спасибо вам огромное, во-первых, за профессию, потому что, ну, действительно, прописка-то моя радийная благодаря, наверное, в большей степени благодаря авторадио появилась. Ну, а во-вторых, за то, что остаетесь в профессии. Мне кажется, что с такими людьми, которые действительно любят свою профессию, остаются в ней, за радио переживать нечего. Еще раз с праздником вас. Я поздравляю коллег с праздником и слушателей, конечно. Спасибо огромное. Вернемся после рекламы, а пока предлагаю послушать еще одно произведение студии «Автор» — «Радио. Простое чудо». Всех с праздником, друзья. Шепот звезд, дыхание ветра, полон мир наш звуков и слов. Я расскажу тебе об этом. Нежный взгляд, взмах руки и глаза, что ждут ответа. Оглянись, мы все так близки, и я спою тебе. В этот миг мы посмотрим друг на друга, как смогло нас соединить всего лишь радио. Радио. Это дождь. Это дождь. Серебряный. Люди дождя на радио «Серебряный дождь» в Красноярске. Ну вот, возвращаемся в эфир. Проводили нашего гостя этого часа. Не успел задать вопрос Олегу Юрьевичу. Надеюсь, что он слышит и потом мне на него ответит. Впервые мы встретились с ним, ну вот, тет-а-тет. Я уже работал какое-то время на радиостанции. Получилась ситуация, значит, мы встречаемся. И, ну, познакомились, я представился. Слушаю. И первый вопрос, который он мне задал. Актер? Я говорю, нет, педагог. Ну, слава богу. Почему, слава богу? Я вот так не успел выяснить. Очень хотел это выяснить. Я надеюсь, что еще услышу этот ответ. Обратимся к нашему смс-порталу прямо сейчас и зачитаем те послания, которые есть на данную минуту. Они есть. Каждое утро еду по дороге на коммунальном мосту с Пашного и смотрю на студийные окна дождя. Обожаю вашу музыку, бриллианты. Ребята, с днем рождения вас, обожаю вас. Петру привет, Екатерина. Спасибо большое за теплые слова. Да, да. На смс-ках на сегодня это все. У нас прямо сейчас я предлагаю разыграть пару билетов. Пару билетов. Пригласительных, да, на сегодняшнее вечернее, да, мероприятие. 267-102.2. Да, примем звонок, а потом зададим вопрос. Примем звонок. Да-да-да, сегодня у нас состоится мероприятие, на которое попадут слушатели, обладающие билетами. А завтра, собственно говоря, все желающие могут прийти и послушать Петра Левинского в бульваре. Не принял, да? Так, вот, взяли трубочку. Добрый вечер. Ой, добрый вечер. Доброе утро. Утро, да, утро. Как вас зовут? Иван. Иван, вопрос, значит, у нас очень-очень простой. Как называется акция, которую «Серебряный дождь» проводит 1 сентября? Ну, прежде всего, поздравляю вас с замечательными праздниками. Спасибо. Спасибо. Хитрец, Иван, смотри-ка. Время на Google. Ага. Спасибо. 1 сентября, так у нас День знаний. Да. Листайте. Так, как же она называется у вас? Как же называется Google? Давай быстрее грузись, да? Нет, в машине. В машине. Ну, есть, да, версия, Вань? Так, ну, пускай это будет... Три, два... Один. Ну, точного названия вам не подскажу, да, то есть это что-то связанное с Днем знаний, конечно же. Ну и ладно. Да. Иван, приходите завтра на вечеринку. Да. Петр Левинский будет завтра играть диджей-сет свой. Но мы же принимаем звонок 267-102.2. Как ты Ивана ловко опрокинул сегодняшним вечером. Ну, правило есть правило. Доброе утро. Здравствуйте. Как зовут? Дмитрий. Дим, как называется акция, которую «Серебряный дождь» проводит 1 сентября? Я слушал предыдущий звонок и тоже думал, и как же так вот вопрос у меня тоже стал в голове. И? Вот. А ответ появился? Вопрос-то встал, там, да, понятно, ответ появился? Подсказка будет такая, фраза известная и всеми употребляемая всегда в жизни. Три... Еще раз, пожалуйста. Это два. Фраза, которую мы употребляем в жизни. Ну? Учение свет, не учение тьма. Ну, пусть так и будет, да. До свидания, Дмитрий. 267-102.2. Друзья, времени мало. Скорее звоните. Давайте, да. Если сейчас никто не дозвонится, никому не отдадим. Зажмем пригласительно. Как называется акция, которую «Серебряный дождь» проводит 1 сентября? Ну, мне кажется, было уже время даже в интернете посмотреть. Доброе утро. Здравствуйте. Алло. Доброе утро. Как зовут вас? Меня зовут Василий. Активность мужчин. Василий, ну, рассказывайте, как называется дети, акция? «Дети, цветы, жизни». Абсолютно верно. «Дети, цветы, жизни». Василий, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как сможете забрать билеты. Два пригласительных на сегодняшнюю вечеринку, где Петр Левинский, наш коллега из Москвы, сыграет свой диджей-сет, и где мы совершенно четко поклубимся. Ну что же, говорим вам до свидания, наверное. Но прежде чем скажем до свидания, напомню, что в следующем часе у нас будет еще один эфир с гостем. К сожалению, Игорь Александрович Юсьма, который будет в следующем часе, не смог лично прибыть, поэтому мы заранее с ним встретились и точно так же поговорили про радио в День радио. Еще раз всех с праздником, с Днем радио, друзья. Ну да, и... еще раз всех с праздником, до вечера встретимся на сегодняшней вечеринке. Ну а для тех, кто по тем или иным причинам не сможет попасть на наше сегодняшнее мероприятие, напомним, что завтра Петр Левинский отыграет свой диджей-сет в развлекательном комплексе «Бульваре» для всех желающих. Всех с праздником, с Днем радио. До встречи. До встречи, да, конечно. I get